со стихами или с евангельскими текстами надо думать, ибо ненавидеть тогда наш отрок инок не умел. В его доресных произведениях бедные люди, слабое сердце, много жалости и любви к беднякам и беднягам, но нет еще умения увидеть зло и в самом несчастье, и в сердце несчастных. В этих дорастрельных произведениях еще чувствуется гоголевская шинель, а потом вдруг вместо доверчивого отрока мы получаем злоязычного мужа, который все вокруг не желает благословить, который печален, гневен и судит род человеческий. Страшная судьба Достоевского за свой восторженный идеализм, приговоренного к расстрелянию. Вот причина всей этой психопатологии, проявившейся уже в униженных и оскорбленных. Крепость, приговор, ожидание казни, мертвый дом, общество каторжников, жизнь в далеком и зверском уезде — все это сделало его перо жестоким, резким, апокалиптическим. До самого конца жизни в поведении, речах и установках Федора Михайловича будут мешаться четыре брата Карамазовы, вместившие в себя весь спектр типажей, типов и типчиков тогдашней России. Гуляка и бритер Митя, великий писатель запойно играл, тихий и чистый Алеша, лелеемый на дне души взрослого Достоевского, маленький Федя, не ведающий зла, недобрый интеллектуал Иван, мечтающий о торжестве добра и вселенском посрамлении зла, однако все-таки финансирующий насильственную смерть своего отца. И, наконец, подлый двуличный Смердяков, который, однако, очень напоминает Петеньку Верховенского, убийцу и шута. А ведь бесов Достоевский вырвал из себя и отбросил читателям, чтобы избавиться от наваждения Семеновского плаца, Петрашевского опыта и народовольческого самообмана. До конца жизни литератор Достоевский будет метаться между ролью бунтаря, отсидента, нонконформиста и амплуа махрового консерватора, монархиста, ура-патриота. Ведь и гражданина Достоевский стал издавать, чтобы подавить в своей душе память о прежних карбонарских занятиях и товарищах. Так что недаром курсистки несли за его гробом кандалы. Он их носил недолго, но под их звон прошла вся его дальнейшая жизнь. Достоевский смеется и зло смеется над интеллигенцией, или шут-провокатор Петенька, или благородный отец, либерал и приживал, позер и трус Степан Трофимович. Люди умные, благородные, сердечные, типа Разумихина или Порфирия Петровича, у Достоевского не в чести. Они ведь не ищут ни бремени, ни подвига, а живут себе тихо, делая добро по мере сил. Работают, честно зарабатывают свой хлеб, воспитывают и любят детей, и на них всегда можно положиться. Но Достоевский требует от людей большего, столь большего, что оно кажется не только непомерным, но и уродливым. Нужно ли идти на панель, чтобы накормить детей своей больной, несчастной, нервной и полубезумной мачехи и подкидывать денежку на водку опустившемуся в конец и спившемуся отцу? Нужно ли делать жизнь Сонечке Мармеладовой? Это ведь еще почище, чем делать жизнь Зои Космодемьянской. Сонечке надо было уйти из дома, наняться в услужение, искать место, попытаться спастись. И не по ее ли стопам собирается пойти образованная Дунечка, ради брата, готовая выйти замуж за подонка? И какого черта все персонажи, включая святую Сонечку, святую Дунечку и честного следака российского Эркюля Пуаро Порфирия Петровича, так носятся с юным дарованием Родионом Раскольниковым, убившим ради денег не только мироедку Алену, но и ее святую сестру, бессребреницу Лизавету? Не в таком же коллективном помешательстве образованы студентки, студенты и гимназисты типа Бухарина подались в комиссары. Алена Ивановна – кулачиха, буржуйка. Лизавета – член семьи врага народа, подкулачница. Далеко ли ушел идейный Раскольников от столь же идейных Нагульного и Давыдова, героев поднятой целины Шолохова? Да, ему убийство тяжело далось, совесть проснулась. Бред и болезнь – это все совесть, подсознание, которое Родион не захотел выслушать. Да, Иван Карамазов тоже заболел и на суд явился в горячке. Еще бы! Его несчастное орудие, брат Смердяков, убил и надорвался, и проклял брата, чистенького ученого, и руки на себя наложил. Здесь поневоле черта увидишь. Бесы, черти, юродивы, великий инквизитор, бездна, недра, надрывы, сатана. Все эти сущности достаточно легко вписываются в мрачный фон романов Достоевского, населенных людьми, уже успевшими доказать свое своеволие, подобно Раскольникову и Ивану Карамазову, или, по счастью, застрелившимися или повесившимися до этого, как Ставрогин и Кириллов. Женщины Достоевского любят негодяев, отдают им все и гибнут вслед за ними. Так гибнет ради Ставрогина Лиза. Так готова погибнуть Даша. Так отдают себя на заклание Сонечка Мармеладова и Катерина Ивановна, не только пошедшая за Мармеладова, ломая руки, но и нарожавшая ему детей. А Митина Катя ведь тоже хотела пожертвовать честью, чтобы покрыть папашин долг. И вся эта растоптанность и изломанность, все эти страшные нарушения законов, человеческих и божеских, воспламеняют мир, и город в бесах сгорает. Это поистине адское пламя, и Достоевский верно показал будущее России. Москва сгорит не от копеечной свечи. Москва сгорит из-за неверного обращения со светильником разума. И Москва, и Россия, и Санкт-Петербург. Потому что ставрогины растлят невинных детей. Иваны Карамазовы и Родионы Раскольниковы возьмут в руки топоры или научат убивать других. И тогда случится то, что было увидено Достоевским сквозь магический кристалл. Озверевшие массы, изголодавшись, устав от крови, которой они отравят и воду, и землю, и волю, придут к новым бесам и скажут: «Возьмите нашу свободу, поработите нас, но накормите».